Глава 19. Арина Сергеевна, начинаем? Холодный и безжалостно яркий свет хирургической лампы заливает большой металлический стол, с бесстрастной детальностью опытного эксперта отчетливо освещая каждую кость потемневшего человеческого скелета, разложенного на ослепительно белой поверхности. Алина смотрит на то, что лежит перед ней, и молчит, не в силах отвести взгляд. Удивительно, как быстро удалось оформить разрешение и провести эксгумацию. Во многом этому способствовало обретение Алиной нового и неожиданного статуса неофициального руководителя бюро. Директор, не вдаваясь в подробности и без лишних вопросов, подписал необходимые бумаги. В следственном комитете тоже пошли ей навстречу. Все уже были прекрасно осведомлены о том, кто фактически руководит главной судебно-медицинской лабораторией города. И к тому же имели все основания быть благодарны Алине за оперативное решение множества вопросов, которые в ситуации хаоса и неразберихи последних дней могли бы ожидать решения неделями. Кроме того, дело об убийстве 13-летней давности так и не было закрыто, находилось в архиве, и поэтому для обоснования необходимости эксгумации останков не пришлось искать надуманных причин или заново возбуждать дело. Формулировки «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» оказалось более чем достаточно. В итоге, уже во второй половине дня специальный закрытый автомобиль привез в морг бюро большой черный пластиковый контейнер, пахнущий химией, тлением и сырой потревоженной землей. Алина назначила исследование на конец рабочего дня, попросив задержаться свою ассистентку, а еще коллег из гистологической лаборатории. Ей не хотелось отвлекаться на текущие дела, которые имели свойство возникать стихийно в форме срочных и неотложных вопросов. «Знаете, у меня одно важное вскрытие сегодня вечером, нужна ваша помощь», — говорила она, и люди сразу соглашались остаться и помочь, даже не дослушав до конца. Алина никому не сообщала, чьи именно останки окажутся сегодня на лабораторном столе. Но каким-то непостижимым образом все это знали. И ни о чем не спрашивали. К 6 часам вечера все было готово. Алина заняла место у стола и ждала. Ассистентка Лера молча стояла рядом. Через пару минут двойные двери лаборатории распахнулись, санитары вкатили носилки с пластиковым контейнером, открыли его и стали быстро и аккуратно выкладывать содержимое на белую металлическую поверхность. Скоро скелет цвета старой пожелтевшей бумаги уже лежал перед ней. При поступлении в морг его тщательно очистили от земли и грязи. Некоторые суставы и сочленения распались, и в этих местах кости были аккуратно приложены одна к другой. Фаланги пальцев темнели прямыми пунктирными линиями. Зиял чернотой приоткрытый оскал. Выпавшие зубы, тщательно собранные работавшей на кладбище бригадой, лежали рядом с черепом, уставившимся провалами огромных глазниц в слепящие хирургические лампы. Металлические скобы, когда-то скреплявшие разрубленную грудину, проржавели и распались от времени. И грудная клетка была распахнута настежь, выставив вверх обломки ребер. На предметный стол рядом легли фрагменты истлевшей одежды и изъеденные насекомыми покоробившиеся и почерневшие туфли. Алина помнила их, эти туфли, белые, на низких каблуках. Теперь они были грязно-коричневого цвета. Рядом с обрывками выленивших ветхих лоскутов печально и тускло блестела золотая цепочка с маленьким крестиком. Ее Алина тоже помнила очень хорошо. Цепочка была короткой и часто выскакивала из-под одежды, а крестик легонько задевал ее по носу, когда мама наклонялась к ней, чтобы поцеловать перед сном. «Привет, мам. Прости, что побеспокоила». «Милые кости», — вспомнила Алина название когда-то прочитанной книги. Там рассказывалось о девочке, изнасилованной и убитой маньяком, которая потом из запредельных небесных сфер многие годы наблюдает за жизнью оставшихся на земле родных. Как на протяжении долгих лет страшная рана, нанесенная ее смертью, постепенно затягивается, и память о ее гибели из навязчивых кошмаров воспоминаний превращается в светлую грусть. Но некоторые раны имеют свойство открываться и кровоточить даже спустя десятилетия, особенно если боль, которую они причинили, превратилась за это время в желание возмездия, холодная и неподвижная, как спящая змея, готовая пробудиться и сделать один стремительный и смертоносный бросок. «Алина Сергеевна, с вами все в порядке?» Алина тряхнула головой и оторвала взгляд от того, что когда-то было ее мамой. «Да, Лера, все в порядке. А работаем?» Она глубоко вздохнула и начала говорить. «Судебно-медицинское исследование скелетированных останков женщины. Точный возраст на момент наступления смерти – 40 лет. Рост 168 сантиметров. Останки были эксгумированы из могильного захоронения 13-летней давности в рамках постановления по уголовному делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и принадлежат Назаровой Татьяне Константиновне, 1955 года рождения. Идентификация личности произведена на основании свидетельства о смерти номер, выданном, и на основании документов о погребении, а также подтверждена показаниями мужа покойной Назарова Сергея Николаевича и дочери Назаровой Алины Сергеевны. Какой бы ты стала сейчас, мама? Я помню, какой ты была, сильной, без грубости, строгой, без жестокости, любящей, без сентиментальности. Странно, я не помню, чтобы за 17 лет мы хоть раз поссорились. Конечно, в детстве я обижалась на тебя, если ты что-то запрещала, в юности спорила, если считала, что я права. Но мы никогда не ссорились, потому что только ты умела удивительно тактично справляться с трудным характером упрямой маленькой рыжей девчонки, зануды и перфекционистки, принципиальной, неуступчивой, умела уважать желания независимости и понимать стремление к справедливости в том радикальном ее понимании, какое только и возможно в подростковом возрасте. Какой бы стала, и какой бы стала я, будь ты рядом, умнее, мягче, счастливее. Целью проводимого исследования является установление идентичности имеющихся повреждений, ранее описанным в судебно-медицинских заключениях номер, а также определение приобщенного к материалу исследования однолезвийного ножа, являющегося вещественным доказательством по делу номер, как орудие, использовавшегося при совершении преступления 13-летней давности и аналогичных по образу действия убийствах в августе-октябре текущего года. Для решения этой задачи со скелетированных останков будет произведен срез костной ткани вдоль раневых каналов в районе грудной кости и ребер в целях получения образца для микроскопического гистологического анализа. Все, что я могу сделать для тебя сейчас, это установить истину. Узнать, кто виноват в твоей смерти. Узнать, а потом предпринять все для того, чтобы тот, кто сделал с тобой это тогда, ранним счастливым утром весеннего дня, тот, кто искромсал тебя и бросил, как разорванную куклу у дверей твоего дома, чтобы этот человек или люди, или нелюди, кто угодно, чтобы они заплатили полной и суровой мерой справедливости. Марину убил не оборотень. Та самая несчастная девушка-бармен, смерть которой свела их с Гронским в этом страшном расследовании, погибла от другого ножа, а значит, скорее всего, и от другой руки. Вчера, получив результаты исследований тканей трех жертв, которые Алина попросила сделать еще 3 недели назад и про которые благополучно забыла среди стремительного потока событий последних дней, она поняла, что же именно упустила в самом начале, когда еще только проводила первые вскрытия жертв загадочного потрошителя. Будь она тогда чуть внимательнее, будь у нее больше времени, не поддайся она эмоциям, вначале шокирующему узнаванию почерка убийцы ее матери, а потом возмущению и гневу, вызванному давлением со стороны Кобота, возможно, ей не потребовались бы дополнительные лабораторные исследования. Смутные догадки начали обретать форму, когда ей в руки попал кривой тесак Вервольфа с его тяжелой темной энергетикой, причудливой рукоятью, а еще мелкими зазубринами на лезвии и небольшим застаревшим сколом на самом острие. Эти почти незаметные дефекты клинка неизбежно должны были оставить следы на костях, разрубленных мощными ударами, и эти следы там действительно были. На грудине и ребрах двух жертв оборотня четко различались характерные линии от зазубрин и заметные при микроскопическом исследовании вдавление костной ткани от скола на острие. Но на срезах, взятых с тела Марины, таких следов не было. Девушка была убита оружием, которое было точной копией тесака Вервольфа, если только такое было возможно. Совпадало все – длина и кривизна клинка, даже возможный вес и особенности заточки лезвия. Все, кроме небольших зазубрин. Как будто кто-то имитировал почерк убийцы, ухитрившись раздобыть такой же нож или сделать его копию, и нанес свой удар в неурочный день между двумя новолуниями, когда его совершенно не ожидали те, кто прикрывал ежемесячные вылазки инфернального ночного охотника. Это открытие мгновенно порождало множество новых вопросов. Кто? С какой целью? Будут ли еще и другие жертвы этого зловещего имитатора? Жив ли он сам и скрывается где-нибудь в городских трущобах или, может быть, погиб вместе с Абдулой и его людьми в кровавой бойне на заброшенном заводе? Первым побуждением Алины было позвонить Гронскому и сказать ему, что обезглавленный им в рукопашной схватке оборотень не имеет отношения к смерти Марины. Но потом она решила отложить этот разговор до того момента, когда получит ответ на другой вопрос, самый важный для нее лично. Был ли Вервольф убийцей ее матери? Пальцы двигались быстро и привычно. Губы начитывали текст протокола исследования. Деловито позвякивали инструменты. А еще чуть скрипели кости скелета под нажимом блестящих никелированных лезвий. «Лера, отнеси, пожалуйста, образцы в гистологию. Хотя нет, давай лучше я сама». Алина взглянула на часы. Анализ не будет долгим. Очень скоро она узнает ответ. А пока у нее есть время подумать, что она станет делать, если ответ будет отрицательным, и вся погоня за древними призраками окажется напрасной. Трамвай прогрохотал по невидимым в темноте рельсам и, тоскливо завывая мертвым жестяным голосом, скрылся во мраке, укатив в сторону чернеющей кромки леса. Мейлах немного постоял на краю бесконечного пустыря из жидкой грязи, ежась под промозглым дождем, а потом медленно побрел по едва различимой тропинке. Дом впереди надвигался, закрывая темно-серое небо в клочьях метущихся туч. Огромная бетонная плита высотой в 25 этажей, утыканная сотнями светящихся окон, как сотами ласточкиных гнезд, за каждым из которых теплилась чья-то жизнь. Мейлах нагнул голову, пряча лицо от холодного влажного ветра, и ускорил шаг. Огни в окнах дома почему-то казались тревожными и были похожи на далекие маяки, указывающие на опасность. Но он, как безрассудный мореход, шел прямо на них. Шел домой. Весь день он не мог отделаться от липкого ощущения чужого пристального взгляда или пугающего присутствия, преследующего его повсюду. Может быть, всему виной были бессонные ночи с изнуряющими кошмарными сновидениями из числа тех, в которых невозможно отличить сон от реальности, когда, стремясь вырваться из поглощающей сознание тьмы, давящего страха, пытаешься проснуться, с трудом открывая непослушные веки и преодолевая оцепенение неподвижного тела, и вдруг понимаешь, что все еще спишь. И вместо пробуждения только переходишь из кошмара в кошмар, как в бесконечном аттракционе ужасов. Весь день и начало вечера Мейлах провел вне дома. Находиться в квартире даже днем было неприятно. Тишина давила, звуки пугали, и не давало покоя все то же чувство постороннего присутствия, незримого, но ощутимого, словно тебя окружает толпа бесплотных невидимок, которые только и ждут. Только и ждут. Чего? Когда ты отвернешься, Или наоборот, обернешься и вдруг увидишь одного из них, и тогда сердце твое разорвется напополам от ужаса. Он немного поездил в метро, просто так, без цели, от одной конечной станции до другой. Там было не так страшно. Кругом толпились люди, поезда шли по неизменным маршрутам, и можно было сидеть в углу вагона и дремать, иногда открывая глаза для того, чтобы убедиться, что все в порядке. Потом зачем-то зашел в университет на кафедру. Его встретили без удивления и без радости. Так поздоровались да перебросились парой незначащих слов. Начало вечера он провел в дешевой рюмочной у метро. Пил резко бьющую в нос сивушной вонью водку, запивая разбавленным пивом, и думал о том, что рано или поздно ему придется вернуться домой. Гудящий лифт со скрипом и стонами поднял его на 18-й этаж. В коротком желтом коридоре, ведущем к двери квартиры, было пусто. Мейлах открыл дверь и вошел. Квартира встретила его неприятной тишиной. Конечно, когда ты только приходишь домой, там всегда тихо, но обычно этого не замечаешь. А тут тишина вдруг стала заметной, как будто в ней притаился кто-то, поджидавший его возвращения. Он поспешно щелкнул выключателем. Свет зажегся, желтый, унылый, тусклый. Тишина быстро перебежала из прихожей в комнату и спряталась в темном дверном проеме. Мейлах сбросил грязные стоптанные башмаки и быстро прошел по квартире, включая свет в комнате, кухне, ванной, туалете. Странно, но ощущение было такое, что светлее не стало. Наоборот, электрический серо-желтый сумрак как будто скрыл что-то, прячущееся в нем не менее успешно, чем во тьме. Да, оно прячется и ждет. Он вернулся в комнату и включил телевизор. Это хорошо, это помогает. Пусть будут чьи-то голоса, смех, звуки далекой, реальной и веселой жизни. Да, это хорошо. Теперь нужно поставить чайник. Такие простые бытовые действия, они успокаивают, придают уверенности. И самое главное, что те, кто наблюдает за тобой, спрятавшись в желтом электрическом свете, не догадаются, что ты знаешь об их присутствии. Краем глаза он видит, как метнулась серая тень. Даже не тень, так, призрак тени, как бывает, когда резко повернешь голову, и что-то мелькнет на самой периферии зрения. Там постоянно что-то мелькает. Мейлах замер, держась за ручку стоящего на плите металлического чайника. Когда ты один в квартире, когда вдруг чувствуешь страх, главное — не оборачиваться, чтобы не увидеть того, чего боишься. Лучше не видеть. Но ведь и не оборачиваться тоже страшно, потому что очень скоро почувствуешь чье-то приближение, все ближе и ближе, так что даже волосы на затылке начнут ощущать... «Скорое прикосновение!» Он осторожно зажег газ. Тот сердито расцвел ядовитым синим цветком. Кажется, что и газ, и чайник, и стол, и табуретка все знают. Они знают, кто ждал его в пустой квартире, и теперь тоже ждут того, что будет дальше. Из комнаты доносятся приглушенные звуки, телевизионные передачи, музыка, смех, разговоры. Мейлах прислушался. На мгновение ему померещилось, что к голосам из телевизора присоединился еще один низкий, что-то бубнящий на одной ноте, но звучащий не из динамиков старинного Panasonic, а прямо из комнаты. Надо посмотреть в окно. Это тоже помогает. Видишь машины, светящиеся окна домов, видишь окружающую тебя жизнь и понимаешь, что ничего страшного не может случиться в этом привычном мире, где ездят машины, и люди сидят дома, пьют чай и смотрят телевизор. Есть только одна проблема. Чтобы посмотреть в окно, нужно отдернуть занавеску. Когда ты один в квартире и тебе страшно, не стоит отодвигать занавеску на окне. Потому что можно увидеть прижавшееся с обратной стороны к оконному стеклу чье-то лицо. Из комнаты донесся детский плач. четкий, громкий, сразу перекрывший звук телевизора и прозвучавший невероятно близко, как будто прямо в ушах. Ребенок заплакал и сразу замолчал. Мейлах почувствовал, как волосы дыбом поднялись на затылке. Сердце застыло в груди от удара адреналина, а потом снова начало биться. Медленно, тяжело и неохотно. На негнущихся ногах он вошел в комнату. Ничего. Желтый свет заливает пространство. Кровать, шкаф, телевизор. Люди на экране выглядят зловещими клоунами. Пустые углы комнаты словно затянуты паутиной. Ее там нет, но зато есть ощущение какой-то сосульками свисающей черноты. Страх пропитывает убогие сероватые обои, сочится с низкого потолка, лезет в душу липкими пальцами. На кухне закипает чайник. Мейлах машинально выходит в коридор, идет на кухню, выключает газ и вдруг слышит, как из комнаты доносится женский смех, громкий, потерянный смех душевно больной. Он издает короткий стон и замирает. Женщина перестает смеяться. Мейлах стоит неподвижно, прислушиваясь и надеясь, что это просто какая-то иллюзия, обман слуха, померещилось, или просто телевизор вдруг зазвучал так громко и чисто. Всегда все можно объяснить и успокоиться. Сказать, что показалось или померещилось, потому что иначе грань безумия придется перешагнуть. Мейлах снова входит в комнату и нажимает кнопку на пульте. Тишина. Звенящая тишина, наполненная ярким электрическим светом. И вдруг смех повторяется вновь. Короткий, истеричный хохот сумасшедший прямо здесь, в комнате, рядом, и несется он из верхнего угла комнаты, как раз над кроватью. Мейлах опрометью выскакивает в коридор. Дверь за его спиной вдруг резко захлопывается, с треском ударяя по хлипким косякам. За обоями шуршит осыпавшаяся штукатурка. Через несколько секунд дверь распахивается снова, таким же резким, злым рывком. Снова звучит смех из верхнего угла. В комнате включился телевизор. Мейлах слышит, как меняются голоса и звуки. Кто-то переключает каналы. Кто-то включил телевизор и теперь переключает каналы. Ему нужно выйти из квартиры. Здесь оставаться нельзя, куда угодно, в ночь, под дождь, в грязь. Только прочь от этого кошмара. Над головой прогрохотал звонок в дверь. Еще один. И еще. Там, всего в нескольких сантиметрах от него, отделенный тонким дверным полотном из дерева и прессованных стружек, кто-то стоял и настойчиво просил пустить его внутрь. Не смотреть в глазок. Только не смотреть. Снова переключился канал телевизора. Засмеялась женщина. Наверное, снова из того же верхнего угла. Только бы не увидеть ее. Не увидеть, как она висит там под потолком, скрючив ноги и растопырив худые руки, и рваная ночная рубашка свисает с костлявого тела, а пеги и волосы закрывают лицо. Видение мелькнуло в сознании и исчезло. Дверной звонок гремел снова и снова, настойчиво перекликаясь со звуками, несущимися из комнаты. Мейлах едва дышал. Он не хотел открывать дверь, потому что знал, что там снаружи стоит то, что пришло за ним, что не сравнится ни с какими кошмарами внутри квартиры. Но ему нужно было выйти. Во что бы то ни стало, нужно было выйти. Штора на кухонном окне приподнялась немного и осталась в таком положении, как будто придерживаемая кем-то стоящим за ней. Мейлах издал звук. Ни крик, ни стон, что-то среднее между всем этим. Резко повернул ключ и дернул ручку двери. В сознании разом рванулось все. Все ночные кошмары, алкогольные галлюцинации, все страхи отчаяния и одиночества. Все это стало одним большим сгустком неизбывного, превосходящего сознание ужаса, принявшего форму человеческой фигуры, стоящей на пороге. «О!» — только и успел сказать он, и тут человек резко вскинул руку. «Город забрал меня, папа. Город забрал меня», промелькнули в памяти предсмертные слова его сына. И это была его последняя мысль перед тем, как сознание заскользило все быстрее и быстрее в холодное и темное небытие. Алина устало потерла глаза. 3 часа ожидания тянулись бесконечно долго. Несколько раз она порывалась снять трубку внутреннего телефона, позвонить, спросить, узнать, как продвигается работа и когда все будет готово, но каждый раз одергивала себя и продолжала ждать. Руководитель гистологического отделения Генрих Осипович Левин был одним из самых старых и уж точно самым заслуженным сотрудником бюро. И она понимала, что итоги исследования она получит не раньше, чем он сам будет совершенно в них уверен. А ведь именно это и было ей нужно. Уверенность абсолютная и стопроцентная. Первые часа полтора Алина пыталась занять себя работой, разбирая документы и планируя завтрашний день. Но постоянно ловила себя на том, что смотрит на исписанные листы бумаги, совершенно не воспринимая их содержание, а мысли ее упорно возвращаются к изогнутому тяжелому кинжалу и потемневшим костям скелета, ожидающим ее этажом ниже, на белом столе лаборатории. «Милые кости». Резкий звук телефонного звонка заставил ее вздрогнуть и очнуться от глубокого транса раздумий и воспоминаний. «Алина Сергеевна, ты у себя?» «Да». Голос вдруг сел от волнения, и Алина откашлялась. «Да, Генрих Осипович, я в кабинете. А вы уже закончили?» «Сейчас подойду». «Не надо, что вы, я бы сама». Но в трубке уже звучали короткие гудки. Алина откинулась на спинку кресла, чувствуя, как сильно бьется сердце. Вот и все. Через несколько минут она получит ответ на тот вопрос, который так хотелось разрешить. Ее долгое ожидание, наконец, закончилось, только почему-то сейчас она совсем не была этому рада. Генрих Осипович вошел в кабинет, держа в руках тонкую прозрачную папку. Он сел напротив Алины, вздохнул, пригладил редеющие седые волосы и посмотрел на нее грустным взглядом бледно-голубых глаз. «Ну вот», — сказал он, — «готово». Алина кивнула. Он еще раз вздохнул и положил папку на стол. «Вот тут полная информация. Мы сделали несколько тестов, разные окраски, ну, на всякий случай. Здесь подробные описания анализов, ну и результат, конечно. Можешь ознакомиться». Алина прикоснулась кончиками пальцев к прозрачному пластику. «Генрих Осипович», — сказала она, — «а вы можете мне просто в 2 словах описать результат?» «Ну, если в 2 словах...» «Судя по тому, что я увидел после обработки среза и вторичной окраски...» «Генрих Осипович», — перебила Алина. «Просто скажите мне, это тот же нож?» Левин кашлянул и бросил на Алину быстрый взгляд. «Устала, Алина Сергеевна?» «Безумно, Генрих Осипович». «Ну что ж», — пожилой эксперт поднялся и пожал плечами. «Если так, то...» «Да, это тот нож. Лично у меня нет ни малейших сомнений. Это орудие убийства». Алина прерывисто вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. Она почувствовала опустошающее облегчение, к которому почему-то примешивалась отчетливая и горьковатая нота разочарования. «Спасибо огромное», — сказала она с чувством. «Вы мне очень помогли, правда». «Рад, если так». Генрих Осипович подошел к двери, обернулся и снова посмотрел на Алину долгим печальным взглядом человека, мудрость которого рождена многим и прискорбным жизненным опытом. «Тебе бы отдохнуть, Алина Сергеевна». «Да, обязательно, непременно. Спасибо еще раз». Левин кивнул на прощание и вышел. «Ну вот и итог. Это тот нож, а значит и тот убийца, голова которого была отсечена, словно гильотиной, огромным стеклом. Возмездие, более суровое и справедливое, чем человеческое правосудие, свершилось. Только откуда тогда это чувство странной неудовлетворенности?» Алина открыла ящик стола, на мгновение задержала взгляд на завернутом в прозрачный пакет огромном кривом тесаке, который притаился там, как уснувшее, но все еще опасное гигантское насекомое, положила поверх него пластиковую папку с результатами анализов и вышла из кабинета. В большом холодном зале лаборатории по-прежнему горел яркий свет, но хирургическая лампа была уже выключена, а останки прикрыты белой плотной тканью. Ассистентка сидела в углу и читала. Увидев Алину, она закрыла книжку и встала. «Лера, спасибо большое, ты можешь идти». Алина подошла к столу и остановилась, глядя на белое полотно. Лера неуверенно шагнула в сторону выхода, потом повернулась, посмотрела на Алину и осторожно спросила. «Алина Сергеевна, все в порядке?» Алина подняла голову и заставила себя улыбнуться. Улыбка вышла слабой и вымученной. «Да, конечно. Результаты анализов я получила. Общее заключение доделаем завтра. Спасибо тебе еще раз. Да, и когда будешь выходить, скажи санитарам, что мы закончили. Пусть перенесут останки в морг. Повторным захоронением я потом займусь лично». Лера кивнула и вышла. Каблучки звонко простучали по плиткам пола, хлопнула дверь, и наступила тишина. Только лампы слегка гудели, заливая помещение бесстрастным, неживым светом. Алина еще минуту молча постояла рядом с накрытым простыней столом, потом осторожно откинула ее край. Череп взглянул на нее черными провалами глазниц. Алина протянула руку и бережно прикоснулась кончиками пальцев к потемневшим костям. «Прощай, мама», — чуть слышно прошептала она. Потом решительно накинула обратно белое покрывало и, не оборачиваясь, вышла из лаборатории. Коридоры морга в этот поздний час были пустыми и гулкими. Санитар из ночной смены в распахнутом синем халате катил перед собой дребезжащие трясущиеся носилки, на которых покачивалось тело, накрытое серой простыней. В районе груди на ткани проступали бурые пятна. «Добрый вечер, Алина Сергеевна!» «Привет, Слава!» Алина остановилась и кивнула в сторону носилок. «Кто тут у тебя?» «Да вот привезли только что, криминальный. Ночь еще толком не началась, а уже пожалуйста. А ведь сегодня даже не выходные». Алина откинула покрывало. На носилках лежало тело немолодого мужчины, по виду похожего на бродягу. Бледное лицо покрыто редкой седоватой щетиной. Длинные волосы спутались в сивые неопрятные космы. Грязный поношенный свитер покрыт крупными свалявшимися катышками. На груди серая шерстяная ткань была прорвана с левой стороны и обильно пропитана кровью. Рядом с телом лежали заполненные от руки бумаги. Алина машинально взяла их и стала бегло просматривать протокол первичного осмотра. «Одним ударом закололи», — где-то рядом бубнил санитар. «Не так часто увидишь такое. Обычно привозят всех изрезанных, исколотых, ну, вы знаете. А тут кто-то профессионально бил, раз и сразу в сердце». «Слава, тебе бы экспертом быть», — рассеянно произнесла Алина. «Так, что тут? Осмотр проведен специалистом районного бюро. Время обнаружения... Колотая рана в левой области грудной клетки, других повреждений и следов, свидетельствующих о предсмертной борьбе, не обнаружено. Личность потерпевшего». «А я бы мог», — охотно продолжал говорить санитар Слава. «Я за 3 года уже столько насмотрелся, что сходу могу определить, криминальный или нет. Вот недавно привезли одного, синюшный, во рту пена засохла и пальцы скрючены. Так я сразу сказал, что передоз. Да, и потом...» Личность потерпевшего установлена. Мейлах Михаил Борисович. Алина вздрогнула, положила назад листы протокола и стремительно пошла по коридору, на ходу вытаскивая мобильный телефон. Гронский ответил после 2-го гудка. «Привет, это я», — сказала Алина. «Не разбудила, конечно?» «Привет». «Конечно, нет». «Слушай, один вопрос. Имя Мейлах Михаил Борисович тебе о чем-нибудь говорит?» Пауза. «В общем, да». В голосе Гронского Алина отчетливо слышала напряжение, только не могла понять, вызвано оно ее вопросом или чем-то другим. «Оно и тебе знакомо, если ты не совсем забыла еще. Ученый, Красные цепи, Хроники Брана. Я рассказывал». «Черт, точно!» Алина обернулась. Санитар все еще стоял в конце коридора, рядом с носилками, в растерянности глядя на Алину. «Родион, послушай, я сейчас на работе. В общем, его сейчас к нам привезли, Мейлаха. Он мертв. Что случилось? Быстро спросил Гронский. Криминальный. В смысле, он убит ударом в сердце, ножом или чем-то в этом роде. Понятно, сказал Гронский. И замолчал. Алина некоторое время слушала шуршащую тишину в динамике. Вдалеке санитар Слава переминался с ноги на ногу рядом с каталкой. «Родион, ты меня слушаешь?» «Да», — отозвался Гронский. «Я все понял. Мейлах убит. Спасибо, что позвонила». «Вот и поговорили», — подумала Алина. «Что там опять у него происходит?» Алина вдруг вспомнила, как совсем недавно разговаривала с Гронским, когда рядом с ней в комнате находились трое бандитов, и как отчаянно пыталась дать понять, насколько нуждается в помощи. Наверное, тогда у нее был вот такой же голос, напряженный, как натянутая струна. «У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо». Алина немного подумала и спросила. «А с Кристиной удалось поговорить? Помнишь, ты собирался...» «Нет». Снова пауза. «Но я обязательно с ней поговорю. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время». И опять шелестящая тишина в трубке, подчеркивающая неловкое молчание. «Ну ладно», — сказала Алина. «Тогда пока». «Пока». Алина посмотрела на мигнувший и погасший экран телефона, покачала головой и убрала трубку в карман. У нее не было сейчас ни сил, ни желания беспокоиться, думать и пытаться разгадать очередные недомолвки. «Все в порядке, значит, все в порядке, а с нее на сегодня хватит». И уже выходя из бюро в ненастную темноту холодной ночи, морщась от летящих в лицо капель дождя и идя к машине, Алина вспомнила, что так и не сказала Гронскому о том, что несчастная Марина погибла от другого ножа, и убитый им оборотень не имел отношения к этой смерти. Жаркое солнце заливает тихую улицу ослепительным светом. Невысокие опрятные дома с разноцветными фасадами выстроились по обе стороны аккуратными рядами. У ступеней крыльца одного из них лежит молодая девушка. Побелевшее лицо обращено вверх, к яркому солнцу и синему небу. Раскосые глаза закрыты, на дрожащих губах пузырится кровавая пена. Белая блузка разорвана на животе и груди в кроваво-черные клочья, и сквозь них виднеется столь же безжалостно растерзанное залпами картечи окровавленное тело. Удивительно, но она еще жива, и когда я обнимаю ее, приподнимая голову, она открывает глаза. Мои руки сразу становятся теплыми и липкими от крови, а она пытается что-то сказать мне сквозь мучительные хрипы и кровь, заливающую легкие и горло. Я прошу ее молчать, ведь ей нельзя сейчас говорить, прошу держаться, произношу еще какие-то слова, ненужные и бессмысленные, а кровь растекается по белой ткани, распускаясь цветами смерти. Она смотрит мне в глаза, продолжая что-то шептать, и вместе с ее последним вздохом, который касается моего лица, легкий, как крыло бабочки, до меня долетает слово «Прости». Глаза ее слегка затуманиваются и продолжают смотреть, но уже не на меня, а туда, за порог этой жизни, куда отправилась сейчас ее душа. Я продолжаю держать ее в объятиях, чувствуя, как кровь пропитывает мою рубашку, пока издалека не доносятся звуки полицейских сирен, и тогда я отпускаю ее. Навсегда. Серое небо низко нависло над квадратным двором, и мелкий дождь оседает на землю, как равнодушные холодные слезы. Серые, облупившиеся каменные лики домов стеснились вокруг и смотрят пустыми глазами грязных темных окон. Растерзанное тело на мокром асфальте распластано, как кусок остывшего мяса на разделочной доске живодера, как разорванная оболочка человеческой души. Почерневшие клочья одежды, разрубленная грудь, торчащие осколки ребер, волосы, слипшиеся от крови в ведьминский колтун и лицо, покрытое темно-красной запекшейся коркой. Изящная кисть руки лежит на грязной земле, как сорванный белый цветок. Я стою в проеме задней двери бара и смотрю, как люди с серыми тенями обступают ее тело. Как они ходят, разговаривают, как руки в резиновых перчатках быстро пробегают по зияющим ранам. «Тебя проводить?» «Не надо, я такси вызову». Тогда я тоже отпустил ее. Навсегда. Холст, покрытый точными быстрыми мазками кисти. Яркие краски на темном фоне, как отблеск проклятых сокровищ. Золотой, рубиновый, багряный. Обнаженное тело лежит на полу рядом с большой кроватью. Руки раскинуты в стороны. Густые волны черных волос неподвижны, словно воды мертвого моря. На нежной оливковой коже две раны. Снова два выстрела в грудь и в живот. И хотя в этот раз я вижу перед собой картину не прошлого, а будущего, которое еще можно изменить, я чувствую, что нахожусь в шаге, в половине шага от того, чтобы снова отпустить ее. Навсегда. Я, как кровавый Мидас, настоящий похоронный агент смерти, приношу гибель всему, к чему прикасается моя душа. Впрочем, есть и хорошие новости. Если мне не удастся предотвратить то, что изобразил Каин на своей последней картине, то не придется терзаться раскаянием и бросаться в погоню запоздалой мести. Во всяком случае, не в этой жизни. Потому что я тоже есть на этом полотне. Мое тело распростерто рядом с Кристиной, и похоже, что смерть наконец дала бессрочный отпуск своему верному агенту. Хотя собственная судьба меня сейчас заботит менее всего. Я только теперь осознал, что мне неизвестна ни фамилия Кристины, ни ее возраст, что у меня нет ни одной ее фотографии, и вся информация, которой я располагаю, это имя и номер мобильного телефона. На последний я возлагал самые большие надежды, но тут же выяснилось, что он зарегистрирован на Галачьянца, что, впрочем, можно было предположить с самого начала. Сам телефон по-прежнему не отвечал, и только вежливый мертвый голос сообщал мне, что аппарат выключен, и предлагал оставить сообщение. Селена, все еще чувствующая себя виноватой за свой прошлый, столь роковой промах, вопреки своему обыкновению, даже слова не сказала, когда я попросил ее найти в городе девушку, о которой практически ничего не знал, и прочесывала информацию обо всех Кристинах в возрасте от 20, слишком мало, но возможно, до 35 лет. Очень вряд ли, но тоже вероятно, периодически скидывая мне их фотографии. Время шло. Лица на экране моего ноутбука сменялись одно за другим. Красивые и не очень. Молодые и зрелые. Блондинки, брюнетки, рыжие, совсем не похожие и имеющие некоторое сходство. Но ни одно из них не было тем, которое я так хотел сейчас увидеть. Изучение баз данных визовых служб тоже ничего не дало. Удивительно. Но получалось, что за последние годы Кристина вообще не покидала страну. Вскоре фотографии стали черно-белыми и менее высокого качества. Селена поднимала архивы паспортных столов, полиции, вооруженных сил и бог знает каких еще ведомств. Она очень старалась, эта тоненькая и хрупкая девушка-хакер. Но чем дальше, тем больше я понимал, что ее поиски вряд ли принесут результаты. Через некоторое время Селена спросила, может ли она привлечь к поискам помощников, и я, подумав, согласился, добавив, что буду должен им дружескую услугу в случае успеха. Ближе к вечеру, среди сотен тысяч снимков светской хроники и репортажей о клубной жизни за последние 3 года, Селена и ее люди нашли, наконец, изображение Кристины. Она стояла рядом с Галачьянцем на фоне какого-то светлого баннера, пестревшего логотипами разных торговых марок, а подпись под фотографией сообщала «Герман Галачьянц, Алиф Групп, со спутницей». И все. Теперь у нас была ее фотография, но, как и прежде, ничего больше. Здравый смысл подсказывал мне, что, возможно, в сложившейся ситуации лучше вовсе не вести никаких поисков, ведь на картине Каина было 2 мертвых тела, и одно из них принадлежало мне. Не означало ли это, что опасность угрожает нам обоим только тогда, когда мы вместе? Не следовало ли мне просто держаться от Кристины подальше для ее и для собственного блага? Точность зловещих пророчеств художника-некрореалиста не вызывала сомнений и уже подтвердилась однажды самым страшным образом. Но я не был фаталистом. К тому же, Кто знает, какие варианты гибельных сценариев есть в запасе у смерти, и не придется ли мне снова, уже в который раз, сознавать, что я мог, но не предотвратил опасность, грозящую дорогому мне человеку. Оставалось два способа найти Кристину, которые казались одинаково эффективными и были столь же одинаково нежелательными. Первый – обратиться за помощью к кардиналу. У него есть достаточно ресурсов, чтобы как минимум поднять на обход всех участковых полицейских города, задействовать специальные службы и собственные силы. Но для этого нужно было бы объяснить, зачем мне вдруг понадобилось искать подругу влиятельного бизнесмена. А хуже того, информация о поисках такого масштаба могла бы дойти и до него самого. Вторым вариантом было пообщаться с галачианцем лично. Мне не составило бы труда найти повод для личной встречи в его резиденции, но пришлось бы изобретать чертовски веские и убедительные причины, почему я, в принципе, интересуюсь местонахождением Кристины и какое отношение к ней имею, не говоря уже о том, что полный осмотр дома я смог бы провести, только нейтрализовав хорошо вооруженную и прекрасно обученную охрану. Поразмыслив, я решил прибегнуть к первому варианту и обратиться к кардиналу, но не раньше, чем все остальные попытки найти Кристину самостоятельно не принесут результата. А у меня оставалась еще одна возможность узнать хотя бы о том, находится ли она в доме на островах и когда ее видели там в последний раз. Я открываю свою страницу в социальной сети и жду. Примерно через полчаса отметка онлайн появляется рядом с именем Маши Галачьянц. «Здравствуйте, Маша. Добрый вечер. Рада вас видеть». Веселый смайлик. Я невольно улыбаюсь. «Я тоже. Как вы?» «Все так же. Ничего не изменилось. Только время прошло. Но когда ничего не происходит, кажется, что оно стоит на месте. Время ведь измеряется событиями, а у меня их нет». Как будто едешь вдоль дороги, а за окном одно и то же – столбы и редкий лес. Замечаешь, сколько часов или дней прошло лишь потому, насколько приблизился к пункту назначения. А я к нему уже совсем близко, наверное. Мне становится очень неловко спрашивать о чем-то эту девочку, так спокойно ожидающую собственную неизбежную смерть. Но нужно попытаться спасти другую жизнь, и поэтому я все-таки пишу. «Маша, а Кристину вы давно не видели? В прошлый раз вы говорили, что она совсем не появляется у вас дома. А почему вы спрашиваете?» Еще никогда в жизни я не испытывал такого отвращения от необходимости врать. «Просто беспокоюсь о вас и о вашем отце. Мне кажется, она могла бы помочь ему и поддержать. Это очень важно, поддержка близких людей в трудную минуту». Пауза. Напряженное ожидание. Собственная ложь кажется мне настолько вопиющей, что я не удивился бы, если бы вовсе не получил никакого ответа. Но он приходит. «Спасибо, что беспокоитесь. Кристина заезжала как-то на днях, но потом снова пропала. Знаете, у нее с папой странные отношения. Я их не понимаю. А со мной вообще отношений нет, так что вряд ли она тот человек, который мог бы нас поддержать». Итак, Кристины там нет. Я закуриваю и откидываюсь на спинку стула, жалея, что так опрометчиво прикончил все запасы виски. Хотя, может быть, это и к лучшему. «А вы сейчас не очень заняты?» «Нет, Маша, сейчас я совершенно свободен». Я беру телефон и еще раз набираю номер. Вне доступа. «Помните, я говорила вам про стихи? Ну, что я пишу, а вы сказали, что можете почитать при случае». «Конечно, помню, Маша. С удовольствием посмотрю». Если до утра Селена не сможет найти ничего полезного, а телефон Кристины так и останется выключенным, я позвоню кардиналу и попрошу его о помощи в личном деле. Других вариантов просто не остается. Вообще, я не столько сама пишу, сколько занимаюсь переводами. Перевожу разные стихи на русский язык. Это очень интересно. Сейчас я занимаюсь моим любимым Эдгаром По. Вам нравится его поэзия? Да, мы уже говорили с вами про него, помните? Когда я приезжал к вам домой. Ах, точно, вы же видели книжку. Ну так вот, я перевожу «Ворона». Мне кажется, это его лучшее произведение. В Впрочем, кардиналу можно сказать, что поиски Кристины как-то связаны с моим расследованием. Ассиратум, Маша Галачианс. Да, так будет лучше всего. Драгоценному опекуну совершенно не обязательно знать об обстоятельствах моей запутанной личной жизни. Да и результаты будут получены значительно быстрее, если он решит, что помогает таким образом найти некроманта и его проклятый эликсир. Вы, наверное, знаете, что существует очень много переводов Ворона. Я нашла 19. Удивительно, как разные авторы переводят стихи, исходя из собственных взглядов на жизнь, на искусство, как по-разному чувствуют и понимают. Изначальный текст становится совсем другим. Иногда кажется, что вообще читаешь совершенно разные произведения. По настроению, ритму, даже по смыслу. А что я буду делать, когда Кристину найдут? Привезу ее к себе, как Алину, предварительно выбросив все отдаленно напоминающее кровать на картине, и запру дверь? Как долго мне придется держать эту осаду, и самое главное, от кого или чего придется обороняться? Вы же знаете английский? Знаю, и не только английский. Здорово, вы молодец. Тогда вы хорошо поймете, что я хочу сказать. Смотрите, какие непохожие переводы. Даже какое совсем разное видение этих первых строк у разных поэтов. Например, Мережковский. «Погруженные в скорбь немую и усталые в ночь глухую, раз, когда поник в дремоте, я над книгой одного из забытых миром знаний, книгой полной обаяний, стук донесся, стук нежданный в двери дома моего». Это путник постучался в двери дома моего. Только путник, больше ничего. Чувствуете разницу с текстом По? Да, Маша, разумеется. Ворона я знаю наизусть. Хотя бы в этом я не соврал несчастной, обреченной на смерть девушке, разговаривающей со мной о поэзии в ночной тиши. Сейчас, разделенные темнотой и дождем, черными лентами рек и строгими деревьями парка, коротая одиночество каждый в своей комнате, мы и сами похожи на героя Ворона, погруженного в немую скорбь, уставшего от тяжелых раздумий и пытающегося прогнать их чтением старинных стихов. А вот другой перевод. Мне, кстати, он больше всех нравится. Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного и очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так застукал в двери дома моего. «Гость», — сказал я, — «там стучится в двери дома моего. Гость, и больше ничего». Это Зинкевич. Мне он тоже больше всех нравится. Точно. Мне кажется, что я вижу, как Маша улыбается. Так могла бы улыбнуться дождливая ночь за окном, уходящая осень, засыпающая черная бабочка. А вот совсем не похожий на остальные перевод. Это Геннадий Аминов, современный автор. «Полночь мраком прирастала, одинокий и усталый, я бродил по следу тайны древних, но бессмертных слов». Усыпляя, плыли строки, вдруг раздался стук негромкий, словно кто-то скребся робко в дверь моих волшебных снов. Странник, вздрогнув, я подумал, нарушает сладость снов. Странник только и всего. Здесь больше метафор, а еще чего-то очень личного, как мне кажется, личного переживания стихов. Вот и я так хочу выразить себя через перевод. Знаете, как я понимаю это стихотворение? Герой очень долго бился над мучающими его вопросами, пытался найти ответ в древних книгах, но ответ был очевиден и заключен в нем самом. И тогда Ворон прилетел к нему, чтобы напомнить о том, что он знал и без того. Что же это? Ничего. Ворон — вестник смерти, ему ведомы все тайны другой стороны бытия. Но ответы на все вопросы есть в самом человеке, потому что на самом деле нет ничего, кроме тебя самого, ну и смерти, конечно. И вот мои стихи. Как-то полночью бессонный, в зале мрачном, полутемном, погрузился в изучение манускрипта одного. Книги, полной темных знаний, необузданных желаний, тайн бессмертия которых разгадать мне суждено. Я и больше никого. Тихий стук в окно раздался, кто-то в дом войти пытался и стучался в тьме кромешной в двери дома моего. Кто там? Путник запоздалый, странник, бедный и усталый, дева, что бежать стремится, злого рока своего. Я и больше никого. Может, этот гость мой странный мне открыть поможет тайну? Может, послан небом он мне в помощь для того, чтобы тайны мне открылись и загадки разрешились? Кто войдет ко мне, открой я двери дома моего. Я и больше никого. Телефонный звонок раздается, как тревожный стук в дверь. Странник? Запоздалый путник? Селена? Или вестник смерти? «Привет, это я», — слышу я голос Алины. «Не разбудила, конечно?» «Привет». «Конечно, нет». «Слушай, один вопрос. Имя Мейлах Михаил Борисович тебе о чем-нибудь говорит?» «Почему-то мне нужно несколько секунд, чтобы прозвучавшее имя совпало в моем сознании с конкретным человеком. Мейлах, о котором я совсем забыл сегодня. Человек, который мог ответить на мои вопросы, связанные с двумя старинными книгами и пропавшие едва ли не так же бесследно, как и Кристина. Почему Алина спрашивает о нем?» «В общем, да», — отвечаю я, насторожившись. «Оно и тебе знакомо, если ты не совсем забыл еще. Ученый, красные цепи, хроники Брана. Я рассказывал». «Черт, точно! Родион, послушай. Я сейчас на работе. В общем, его сейчас к нам привезли, Мейлаха. Он мертв». «Значит, все-таки вестник смерти». «Что случилось?» «Криминальный. В смысле, он убит». «Ударом в сердце, ножом или чем-то в этом роде?» «Понятно. Мейлах мертв. Последняя нить, ведущая к разгадкам секретов красных цепей и хроник Брана, оборвана. И последний человек, предметно изучавший эти тексты, мертв. Не просто мертв, убит, и именно тогда, когда он был так нужен. Кто-то счел его настолько опасным, что уничтожил так же, как до этого руками Вервольфа устранил Абдулу. Кто-то, стремящийся любой ценой сохранить тайну Ассиратума. Но откуда некромант мог знать об ученом? Или в самом деле прав Роговер, говоривший, что изучение гримуаров не проходит даром для тех, кто рискнул обратить к ним свое любопытство? Неужели сама книга имеет столько могущества, что каждое прикосновение к ней становится известно ее зловещему автору? Родион, ты меня слушаешь? Голос Алины доносится как будто из другого мира. «Да, я все понял. Мейлах убит. Спасибо, что позвонила». Зловещее визионерство Каина приобретает новый смысл. Несчастный Мейлах был все-таки не последним, кто так глубоко погрузился в изучение этих книг. Последний — это я, когда-то так опрометчиво пообещавший убитому ученому довести его исследование до конца, и теперь именно я являюсь следующей целью некроманта. Кристина может быть просто случайной жертвой, которой суждено погибнуть только потому, что в роковую минуту оказалась рядом со мной, а значит, мне ни в коем случае не нужно пытаться ее найти. Где бы она ни была сейчас, там она в большей безопасности, чем рядом со мной. Мне остается только готовиться к неизбежной встрече с тем, кто погубил беднягу Мейлаха, и чтобы там не предвещали картины Каина, я, пожалуй, поспорю с его пророчествами. «У тебя все в порядке?» — снова подает голос Алина. «Да, все хорошо. Я смотрю на лежащий на краю стола пистолет и коробку с патронами, которые дал мне кардинал. Пожалуй, стоит зарядить их сейчас». «А с Кристиной удалось поговорить? Помнишь, ты собирался...» «Нет, потому что я ее не нашел. И уже не буду искать, пока не пообщаюсь кое с кем другим. Но я обязательно это сделаю, очень надеюсь, что в самое ближайшее время». «Ну ладно», — говорит Алина, как мне кажется, немного обиженно. «Тогда пока». «Пока». Мария Галачианс прислала новое сообщение. «Ну как вам? Не молчите, если плохо, то так и скажите, я не обижусь». Я перечитываю стихи. Манускрипт, книга, полная темных знаний и тайн бессмертия. Дева, что бежать стремится злого рока своего, как будто кровавый эликсир дарует не только исцеление и бессмертие, но еще и приобщает к странному интуитивному знанию о своем происхождении. Очень хорошо, Маша, правда? Мне кажется, что вам удалось передать свои личные переживания этих строк, как вы и хотели. Ворон прилетел ко мне, но, как и положено вестнику смерти, принес только известие об очередной трагически оборвавшейся жизни. Вопросы так и остались без ответа, и они снова возникают у меня в памяти, как эпитафия. «Рубиус винкулум» венецианского списка. Скверная школьная латынь. Очевидно, что автор книги был сведущ в герменевтике, каббале, алхимии и других эзотерических науках, однако уровень владения латынью оставляет желать лучшего. Странно, латынь – основной язык ученых того времени. Глубина мыслей в тексте не соответствует более чем скромному мастерству построения фразы. Подумать. А еще, зачем понадобилось леди Вивьен переписывать книгу своего отца? Спасибо. Я очень рада, если вам и правда понравилось, а не просто успокаиваете меня. Конечно, каждый автор по-своему передает дух и смысл стихотворения. Но тут очень важно не сделать его хуже, потому что неумелый переводчик может самый прекрасный текст превратить в плохой пересказ на уровне школьного изложения. Я чувствую, как сердце вдруг забилось в груди, будто охотничья птица на привязи, когда чует добычу. Кровь с шумом прилила к голове. Плохая латынь. Переписывала. Форма не соответствует глубине мысли. Леди Вивьен не просто переписывала манускрипт, она переводила его с другого языка. Оригинальные красные цепи были написаны вовсе не на латыни. Это был язык, которым дочь лорда Валентайна владела несравненно лучше. Кардинал не любил спать по ночам. Дело было даже не в многолетней привычке обходиться минимальным количеством сна. А ему достаточно было 4-5 часов, чтобы полностью восстановиться после любого, даже самого напряженного дня, а в его личном отношении к ночи. Это было время особой тишины, когда шум суетливого дня не мешает услышать другие, более тонкие созвучия мира. Ночное небо представлялось кардиналу открытыми вратами Вселенной. И даже тяжелые плотные облака не могли помешать улавливать малейшие колебания мирового эфира, и в них слышались предзнаменования грядущих событий, тонкие, незримые нити которых ткались именно по ночам. И сейчас, сидя без сна в своем кабинете, он снова интуитивно ощущал неясные, но тревожные предвестия. Днем ему сообщили, что Гронский обнаружил установленное наблюдение и ушел от слежки где-то в запутанных лабиринтах городских дворов. В этом не было ничего особенно удивительного или вызывающего беспокойства. Кардинал даже улыбнулся, услышав эту новость. Значит, его воспитанник не растерял еще чутье и навыки, которые были выработаны годами, и это внушало уверенность в успешном завершении его миссии. И хотя на Хлое, которая лично пришла к нему с извинениями за промах, допущенный ее людьми, не было лица от досады и злости, а ее глаза, ярче и холоднее обычного, сверкавшие серебристым блеском, не предвещали виновникам случившегося ничего доброго, кардинал просто махнул рукой и распорядился снять наблюдение вовсе. Обнаружив, что за ним следят во второй раз, Гронский может и вовсе аннулировать их, и без того символическое соглашение о сотрудничестве. Кардинал решил ждать. Почему-то сейчас, в тишине наступившей ночи, он был уверен, что его бывший воспитанник очень скоро попросит о помощи. Но к этой уверенности примешивалось безотчетное беспокойство. Где-то там, на недоступном чувствам человека надмирном уровне, ясно звучал сигнал тревоги, как будто предупреждение о надвигающейся опасности. Мелодично пропел сигнал телефона. Кардинал взглянул на имя, высветившееся на мерцающем экране, и кивнул. Ночь не обманула и на этот раз, и он по-прежнему мог слышать и понимать ее послание. «Доброй ночи, мой мальчик!» «Доброй ночи, Карди! Мне нужна твоя помощь». Через час все куски головоломной мозаики сложились, наконец, в единую картину, сюжеты и образы которой могли бы заставить побледнеть самого Иеронима Босха. Оставалось только удивляться, как я мог так долго и безуспешно терзаться вопросами, ответы на которые в буквальном смысле слова держал в руках. Маша была права. Для того, чтобы распутать казавшиеся такими сложными узлы дьявольского клубка, мне не потребовалось обращаться к древним манускриптам или искать подсказки в потустороннем. Знание того, что леди Вивьен переводила книгу своего отца на латынь с другого языка, оказалось ключом к последней закрытой двери, и открылась она после нескольких запросов поисковым системам в интернете. На часах полночь. Хорошее время для того, чтобы отправиться на охоту за нежитью. Я могу выйти прямо сейчас, но, учитывая все обстоятельства, мне надо запастись чем-то большим, чем пистолет и серебряные пули. Я набираю номер. Кардинал, верный своей привычке отходить ко сну под утро, не спит и отвечает почти сразу же. «Доброй ночи, мой мальчик». «Доброй ночи, Карди. Мне нужна твоя помощь. Я весь к твоим услугам». «Мне нужен огнемет, — говорю я, — армейский, лучше всего шмель, РПО-3 с зажигательным боеприпасом». «Вижу, тебя можно поздравить с успехом, — замечает кардинал. Когда понадобится огнемет?» «Сейчас». Кардинал недовольно покашливает. «Родион, вообще-то я не храню подобных вещей у себя в кладовке. Мне потребуется время». «Сколько?» «Пауза». Я уверен, что сейчас кардинал просчитывает возможные варианты развития событий и то, как заполучить некроманта, книгу и ассиратум до того, как из раструба огнемета с ревом вырвется смертоносный заряд. «Дай мне час», — говорит он. «Устроит тебя такой срок?» «Меня устроит. Час — это ничто по сравнению с потраченными на пустые поиски днями и неделями». «Да, вполне». «Куда мне подъехать?» «Просто позвони мне через час, и я уточню». «Карди», — говорю я, — «ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались?» «Конечно», — отвечает он. «И, как видишь, я свои обязательства выполняю и оказываю тебе посильную помощь, причем среди ночи и по первому требованию». «Спасибо, но я о другом. Мы договаривались, что твои люди будут держаться от меня подальше, когда я пойду за некромантом». «Так и будет, мой мальчик, так и будет». Сегодня я стряхнул чье-то чертовски грамотно организованное наружное наблюдение. Не меньше 5 мобильных экипажей, представляешь? Парни вели меня так деликатно, словно прошли специальное обучение в школе хороших манер для шпионов. И не говори мне, что это были не твои люди. Кардинал печально вздыхает. «Увы, Родион». «Это действительно были мои люди. Я сожалею о случившемся, но, поверь мне, все это было сделано только ради твоей безопасности. Они просто присматривали за тобой. Я бы не простил себе, если бы с тобой что-нибудь случилось в ходе твоих изысканий». «Я очень тронут, но больше присматривать за мной не надо. Если сегодня я опять замечу наблюдение, то буду считать, что все наши договоренности утратили силу. Карди, помни, теперь я знаю, где некромант. Я знаю, кто он. И если твои люди попробуют помешать мне, я скроюсь в этом городе так хорошо, что тебе придется сравнять его с землей, чтобы меня найти. Но за это время я успею достать этого упыря. И ни манускрипта, ни эликсира ты уже не получишь». Я знаю, что говорю сейчас в тоне совершенно недопустимом в общении с кардиналом. Но мне важно донести до него серьезность своих намерений, и он терпит мою грубость, потому что понимает, сейчас я единственный человек в этом мире, который может привести его к искомой цели. «Родион, не нужно столько громких слов. Я и так прекрасно тебя услышал. Мы договорились. Пойду искать для тебя огнемет. Может, завалялся где-нибудь в кухне. Позвони через час». Разговор закончен. Час пройдет быстро, но мне кажется, что теперь минуты тянутся бесконечно долго, и что когда этот час наконец пройдет, за окном уже проснется хмурое утро. Надо начать собираться. Это поможет скоротать время. Я беру пистолет, вынимаю обойму и начинаю заряжать ее патронами с серебристо-серыми пулями, на каждой из которых виднеется отчетливая насечка в виде буквы древнего алфавита. 12 смертоносных зарядов укладываются плотными шахматными рядами. Я защелкиваю обойму, досылаю патрон в патронник и достаю еще одну, запасную. Скорее всего, все дело обойдется парой выстрелов. Больше мне просто либо не понадобится, либо не удастся сделать. Но опыт подсказывает, что есть две вещи, которые имеют свойство заканчиваться не кстати и неожиданно. Сигареты и патроны. И я методично снаряжаю вторую обойму. На экране ноутбука по-прежнему открыта страница в социальной сети. Маша все еще там. Я открываю окно диалога и пишу. «Маша, спасибо вам большое. Вы мне очень помогли». Патроны защелкиваются один за другим. 5, 6, 7. «Я рада», — веселый смайлик. «Хотя и не понимаю, в чем могла вам помочь». «Скажем так, в решении одной очень сложной творческой задачи». «Теперь я ваш должник». 8, 9, 10. «Вряд ли я успею воспользоваться этим обстоятельством. Впрочем, если так, то вы можете мне ответить на один вопрос». Последние патроны входят в обойму. «Разумеется, Маша, спрашивайте». «Что за лекарство я принимала? Что это такое?» Я жалею, что согласился ответить. На мгновение мне кажется, что самым лучшим было бы солгать, сказать ей, что я понятия не имею о том, какое снадобье давал ей ее отец каждое новолуние. Как я отвечу этой девочке, что эликсир, поддерживавший ее жизнь, был создан из крови и плоти невинных жертв, принявших страшную смерть в лабиринтах темных дворов? Почему вы решили, что мне это известно? Жалкая попытка тянуть время, глупый, слабый вопрос. Потому что это очевидно, разве нет? В начале нашего знакомства вы пришли ко мне со своей знакомой, чтобы взять кровь, и это был единственный раз, когда это делал не тот врач, который приходил обычно, а сразу после этого в клинике в Данко возникли проблемы, и стало понятно, что лекарства больше не будет. Потом вы зачем-то нашли меня здесь, представились писателем, хотя я не нашла ни одной вашей книги и ни одного упоминания о вас как об авторе, и я не думаю, что вы пишете под псевдонимом. Когда я рассказала вам об этом человеке, кардинале, вы сразу помчались к нему, потому что связали его визит в наш дом и то, что сразу после него я впервые получила лекарство. Однажды вы сказали, что я очень проницательна, но, по-моему, не нужно особой проницательности, чтобы понять, вас интересует именно то средство, которое избавило меня от болезни, и вы что-то о нем знаете, что-то, чего не хотите мне сказать». Когда-то давно, много веков назад, один человек, движимый, вероятно, с самыми благими побуждениями, дал своей дочери выпить эликсир, приготовленный из крови убитых людей, и тем самым обрек ее на вынужденное бессмертие. Я не могу осуждать вас за то, что сделал с вами отец, и в особенности проклятый лорд Марвер. У вас не было выбора. Вы впервые приняли эликсир, будучи ребенком, которого обманули те, кому вы доверяли. Кажется, так сказал сэр Уильям Бран своей леди. У Маши тоже не было выбора. Ее отец в стремлении спасти единственную дочь от неизбежной смерти тоже дал ей кровавый напиток, и ее вины не было в том, к каким последствиям это привело. Так что если она хочет знать правду, я не могу отказать ей в этом, так же, как нельзя отказать умирающему в последней просьбе. Это называется ассиратум, Маша, своего рода эликсир бессмертия. Способ его приготовления описан в средневековом трактате, в котором сочетаются алхимия, красная вампирическая магия и некромантия. Ассиратум делают из крови и внутренних органов убитых людей. И с начала года таких людей уже больше десятка. Молчание. Большие черные глаза Маши пристально смотрят на меня с черно-белой фотографией. Я курю и думаю, что, пожалуй, не зря зарядил две полные обоймы. дело не обойдется парой выстрелов. И перед тем, как спалить проклятого некроманта в его логове вместе с запасами чертова эликсира, я с удовольствием всажу в него с десяток пуль и постараюсь сделать это так, чтобы смерть наступила не сразу. Следующее сообщение приходит только через несколько минут. «Эти люди были убиты ради меня?» «Нет, вы не одна, кто принимает эссиратум. Несколько не в меру предприимчивых людей продавали его через Данка всем, кто мог заплатить». «Это средство действительно исцеляет от всех болезней?» «Да, а еще дарует практически бесконечно долгую жизнь, долгое существование. Только есть одно важное условие. Принимать его нужно каждое новолуние. Вот почему папа приносил его вам каждый месяц». «А какое вы имеете отношение ко всему этому?» «Одна из девушек, которая погибла ради этого снадобья, была мне очень дорога. Я приложил немало усилий к тому, чтобы найти ее убийц и того, кто варит это зелье. Признаться, у меня это не слишком хорошо получалось до сегодняшнего вечера. Но случилось так, что вы невольно помогли мне понять, кто является истинным виновником этого кровавого кошмара». «Вы убьете его?» «Да». «И тогда все те, кто, как и я, принимали этот ассиратум, тоже умрут?» «Да, это так». «Что ж, вы сказали, что я помогла вам понять, как найти того, кто делает эликсир. Значит, я помогла вам убить и меня тоже». Я с силой вдавливаю окурок в пепельницу так, что серая пыль сыплется через край, будто могильный прах. «Что сказать на это?» «Да, Маша, сейчас я разговариваю с вами про поэзию, про Эдгара По, обсуждаю переводы, но через несколько минут встану и поеду, чтобы покончить с некромантом и тем самым отобрать у вас последнюю надежду на жизнь. Но как поступить иначе? Отобрать у древнего упыря его манускрипт и самому начать делать эссиратум, чтобы спасти эту девочку? Бродить по ночному городу в поисках жертвы? Рыскать по трущобам, решать, кто заслуживает смерти, потрошить их, сливать кровь, чтобы потом у себя в квартире готовить зловещее снадобье? Или удивить кардинала соблюдением наших договоренностей и отдать все в его руки с тем, чтобы этой грязной работой занялись его люди?» Мария Галачьянс прислала новое сообщение. «Вы не волнуйтесь, я уже смирилась, вы же знаете. Странно, когда папа впервые принес мне этот эликсир, я не хотела его пить. Почему-то боялась. Умирала, но все равно боялась выпить эту жидкость из темной бутылочки. Зная я тогда о том, что вы мне рассказали, то никогда не согласилась бы жить такой ценой. Мне кажется, если бы я сознательно сделала этот выбор, убивать других, пусть и чужими руками, чтобы самой оставаться в живых, то никогда бы уже не стала прежней. Это изменило бы меня навсегда. А я хочу оставаться собой, пусть уже совсем недолго. Я думаю о том, что силы воли, мудрости и самообладания в этой совсем юной девушке больше, чем во многих из тех, кто считает себя мужчинами. Не нужно быть сильным человеком для того, чтобы ударить. Принять удар и устоять на ногах — вот в чем настоящая сила. Мне пора собираться. Скоро наступит время для звонка кардиналу, и нужно быть готовым к выходу. Я надеваю бронежилет поверх рубашки, затягиваю ремни на липучках. Пистолет с легким щелчком входит в пластиковую кобуру на поясе справа. Запасная обойма вложена в узкий кармашек. На левое плечо я креплю вертикальные ножны. В прошлый раз, отправляясь на заброшенный завод, я совсем забыл про свой старый боевой нож. Но это и не удивительно. Я не пользовался ни им, ни пистолетом почти 3 года, и всего месяц назад пребывал в уверенности, что мне больше никогда не придется использовать оружие. Но теперь нож со мной, крепко сидит в потертом чехле рукояткой вниз, чтобы можно было выхватить его одним движением, направляя вороненный клинок точно в горло или в сердце, почерневшее, подгнившее и сморщенное от времени, как упавшее на землю яблоко, сердце старого упыря. Я набрасываю пиджак поверх бронежилета и опускаю в карман новую пачку сигарет. Их тоже должно быть с избытком, как и патронов. Остается еще несколько минут. Я присаживаюсь перед ноутбуком и вижу последнее сообщение. Я тут посмотрела, что новолуние будет через 2 недели. Не так уж и плохо, но мне все-таки лучше поторопиться с переводом, если я хочу успеть его закончить. Не стоит оставлять после себя незавершенных дел. А вам я желаю сегодня удачи. И еще раз прошу, не переживайте за меня. Не каждую заколдованную принцессу можно спасти, даже если перебить всех драконов.